Если человека отлучили от церкви, означает ли это, что он отпал, Евреям 6.6, отсечен от лозы Христа, Иоанна 15, духовно умер? Сформулируйте, пожалуйста, цель отлучения от церкви. Если человек отпал, отсечен от Христа, духовно умер, может ли он возродиться еще раз? Может ли Бог вновь привить его на лозу? Может ли он вновь воскреснуть? Цель отлучения от церкви особенно ярко обозначена в первом послании к Коринфянам в 5 главе. Здесь две как бы цели особо обозначены. Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть, если замечание – это тоже мера, чтобы устыдить человека, то отлучение – это еще более конкретная мера, чтобы все-таки человек мог войти в себя, мог бы остановиться, мог бы искренне покаяться, и дух его был бы спасен. А вторая цель, чтобы малая закваска не заквасила бы все тесто, то есть чтобы и церковь оградить от этого греха, от распространения греха, от осквернения всей церкви. Поэтому, братья, отлучение, в общем-то, усматривает, что человек может снова покаяться, может снова восстановиться. То, что пишет автор послания к евреям в 6 главе, оно более глубоко. Вот переживание такое описывает. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших глагола Божия, и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века, и отпавших вновь обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Это уже близко больше к тому состоянию, как хулана Духа Святого. Братья, нам может быть трудно определить это состояние, где человек уже вот на такой грани, где он, вкусивший глагола Божия, и отпал, и попирает все Божие, которого невозможно уже обновить покаянием. Поэтому, братья, это может быть сложно нам определить, пусть Бог определяет это состояние, а нам нужно молиться за отлученных, дал бы им Бог покаяние. В церквах нашего братства среди новообращенных и при очищении освящения практикуются молитвы, отречения и обязательное исповедание греха перед служителем. Ну и вот вопросы. На каких словах Божьих основывается эта практика? На каком основании новообращенный обязательно должен исповедовать все свои грехи до обращения? Ведь кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Получается так, что жертвы Христа недостаточно. Получается Иисус Христос плюс отречение, Иисус плюс исповедание. Братья дорогие, в общем-то, мы так не учим, что все грехи, которые сделаны до покаяния, надо исповедовать. Исповедание – это в помощь душе, когда нет победной жизни, когда нет свободы, когда внутренне нет удовлетворения или нет понимания полного прощения, нужно исповедание. Исповедание имеет смысл еще глубже осудить грех, вынести его наружу, поведать о нем. В общем-то, братья, в материале об очищении и освящении есть разъяснение на эти темы, об исповедании, есть разъяснение, в каких случаях надо исповедание, перед кем исповедание, вот какие грехи нужно исповедовать. обо всем этом есть разъяснение, поэтому я не буду сильно на этом останавливаться, братья, но мы так не понимаем. Мы обычно так ставим вопрос. До обращения грехи, в которых нет победы, которые снова повторяются, были до покаяния сейчас, грехи, которые оскверняют совесть, лежат грузом на совести, за лучшее, чтобы вместе со служителем помолиться. Исповедание имеет этот смысл – осудить грех, открыть его, чтобы кто-то за нас мог бы помолиться вместе с нами. Ну и служитель может хороший совет дать. В отношении отречения. Братья, в общем-то, эта практика применяется обычно в вопросах оккультных грехов. В чем здесь смысл? Ну, в общем-то, в Слове Божьем отречение мы встречаем только в отдельных случаях, как, допустим, Иов говорит: «Я раскаиваюсь, отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Отречение усматривает, то есть я полностью отмежевываюсь, я полностью разрываю все, что у меня было. Оккультные грехи – это обычно связь с этими силами бесовскими. Я этот как бы договор разрываю, я от всего этого отрекаюсь. Поэтому применяется вот это такая практика, хотя далеко не всегда. Это служитель, который беседует с душой, он определяет, нужно ли отречение или не нужно. Вот. Поэтому мы так понимаем, что да, жертва Христа вполне достаточна. И это не значит, что Иисус Христос плюс отречение. Это в помощь душе. Исповедание в помощь душе, чтобы глубже осудить грех, чтобы с ним полностью разорвать, вот, и вместе помолиться, чтобы кровь Иисуса Христа могла бы очистить душу. Собор, собрание, соборные послания Иакова, Петра, Иуды, Иоанна, они общепосланы церковью или апостолами? Павел писал послание один. То есть, в смысле, соборное послание, допустим, апостола Петра, или это писала вся церковь и через Петра, или так я понял вопрос, или что означает соборное? Братья, я понимаю больше так, что она адресована собранию, она как бы принадлежит всему собранию это послание. Это не личное послание Тимофею или Филимону, это соборное послание всей церкви. Ну, так мое понимание. Написано, как живые камни, устрояйте себя дом духовный. Бог дал дары человекам. Ефесянам 4, 7, 8. Я не знаю, какой дар дан мне, как мне быть. Ведь я так понимаю, мыть полы в доме молитвы – это не есть дар Духа Святого. Как понять, какой я имею дар? Или дар не всем дан? Или кто не имеет дара, невозрожденный? Я бы так посоветовал, братья. В общем-то, Бог не даст нам, допустим, как мы не даем нашим детям, допустим, сегодня я дам моему ребенку 100 рублей, может быть, когда-то я тебя пошлю в магазин, и ты купишь хлеба или купишь что-то. Нет, когда я посылаю его, я ему дам и 100 рублей. Ты купи вот это. Так что, братья, здесь дело не в том, чтобы теперь ожидать, вот когда у меня особый дар проповеди, вот и тогда я начну проповедовать. Или когда особо на меня найдет воодушевление, я пойду благовествовать. Ты иди, открой уста твои, и я вложу, я наполню их. Я наполню. Вот так с дарами, так я понимаю. Они даны во благо, да, для служения. Поэтому я бы советовал этому брату, будь послушен, старайся делать, что ты можешь, будь послушен братьям, если что-то поручают, а Бог тебе даст, даст необходимое. Ну и последний вопрос, немножко сложноватый. Братья, как вы относитесь к тому, что служители Совета Церквей имеют вайбер, в том числе и председатель? Молодежь об этом знает и спокойно к этому относится. Ну, братья, я не знаю, имеет ли Николай Степанович вот эту связь, кто из служителей Совета Церквей имеет. В общем-то, и раньше шли разговоры, что Николай Степанович имеет свой сайт, вот, ведет там какую-то переписку. Его самого конкретно об этом спросили. Он говорит, я никогда не открывал никакого сайта. Это кто-то сделал от моего имени, открыл там какую-то страницу, даже переписку ведет. Даже такой момент, допустим, вопрос задают ему, якобы, ну, Николай Степанович, ты почему здесь, вот в этом, в интернете? А от его имени отвечают ответ, как будто он пишет ответ. Я для того, чтобы за вами следить, вот кто здесь в этом. Ну, вот такие моменты. Поэтому я не знаю, братья, кто имеет эту связь. Но здесь немножечко вот что с вайбером. Братья, я не специалист в этих областях, я его не имею, я вообще немножко далекий человек от этого, братья. Но как объясняют, то это вот как бы соединение дешевой связи или вообще бесплатной связи. И в то же время там же, в этой программе, можно открывать и свои группы, и так же, как в соцсетях, общаться. Поэтому кто-то из братьев пользуется этой, просто как связью пользуется. Ну и, в общем-то, здесь нельзя сказать, что это греховно, и поэтому как к этому относиться, если есть необходимость, и пользоваться просто как связь. Но это одно положение. Но когда там формируются группы, как подобно, как в соцсетях, и имеют общение, там обычно присутствуют все эти грехи, о которых я уже перечислил, и пустое общение, и пустое времяпровождение, и осквернение, и прочее, прочее. Прочий момент.